«Я действительно многого не знаю», — сказал я, — «только дальше у нас так дело не пойдет. Ты либо мне помогаешь, причем, помогаешь всерьез, без утайк, либо идешь на все четыре стороны. Держать тебя не буду. Если честно, я был очень заинтересован в Григории, наверное, гораздо больше, чем он во мне. Бес был моей единственной ниточкой, соединяющей с новым миром. Конечно, можно еще с кем-нибудь подружиться, к примеру, с теми же Виттерами. Они вроде ребята адекватные, но тут домашняя энциклопедия под боком, пусть и с весьма скверным характером. Живи он в общаге, ему бы сразу объяснили о добрососедстве и пристойном поведении. Но, как оказалось, и Григорию меньше всего хотелось что-то менять. Мои слова он встретил с откровенным страхом. Угу, понял, что на халяву его поить никто не будет. Да что ты, хозяин, сразу с плеча-то рубишь. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается. Я же так, ну все, посыпались поговорки. Сейчас начнется. Старый без борозды не испортит. Я решил направить разговор в нужное русло. Хочешь сказать, что это было в первый и последний раз? Истинно так. Все бывает. Вместе живем, хлеб жуем, а иногда подсаливаем. Вот этого я вообще не понял. Ну да ладно. Тогда скажи, что случается с бесами, которые рубежникам не служат. Григорий шумно засопел, засуетился, словно подыскивая нужное место для рассказа. В итоге забрался на свое новое кресло и уперся руками в боковины. Бесы вообще одиночки, в отличие от чертей тех же. Тяжело нам вместе жить. Даже если бесенок рождается, отец от матери уходит. Иначе ребятенку жизни не даст. Высокие отношения, не смог не прокомментировать я. Да и мать, как только бесенок подрастет, сразу ему жилье подыскивает. Обычно стараются к рубежникам отдать. У кого хист? Тут Григорий вновь поежился, словно признаваться в подобном ему было крайне неприятно. У кого хист к худу тяготеет. Не случайно ведь всегда говорили, что бесы злым колдунам служат. Погоди, но как ты, успешницей оказался, хозяйки прошлой, то бишь? Да я с детства был не такой, как все, неправильный. Нет, по греховству меня матушка даже хвалила. Завистлив, алчен, распутен, ленив. Только я домашний бесенок всегда был. Ни дворовой, ни за себя постоять, ни злобу настоящую испытать. Разве что когда на воле оказываюсь, то что-то со мной происходит. Ты же вроде говорил, что не в себе на воле. Как раз в себе, хозяин, угрюмо ответил Григорий. Бес и должен таким быть, чтобы подметки под ним горели. Одним взглядом страх внушать, я же не люблю всего этого. Когда гнев разум застилает, он махнул рукой и тяжело вздохнул. Мне даже не по себе стало. Ну что я за рубежник такой? Каждую последнюю нечисть жалко. Хотя, Григорий совсем не последняя. Ладно, мир, протянул я ему руку. Бес соскочил с новенькой мебели и торопливо пожал руку. Будто боялся, что я передумаю. Кресло, кстати, твое. Спать будешь на нем. Правильно, хозяин, заслужил обиду твою. Признаю, опустил голову бес. В былые времена из избы на холод бы выгнали. Ты офигел, что ли? Оно вообще-то раскладывается и с ортопедическим матрасом внутри. Вот теперь Григорий оживился. После демонстрации долго и придирчиво оглядывал мебель. Внимательно слушал, что значит ортопедический. А в конце презентации попрыгал несколько раз, проверяя крепость кресла. Хозяин, а ты собираешься, может, куда в ближайшее время? Свою подружку хочешь позвать? А если даже так, с самым бессовестным видом ответил вопросом на вопрос Григорий. Да, разгон у моего соседа от виноватого недотепы до наглого сексуального маньяка всего пара секунд. Что уж тут скажешь, бес, скоро. Вот только ты со мной пойдешь, для профилактики. Возражения и споры не принимаются. Я хотел выдать сразу весь расклад, но меня отвлек телефонный звонок. Номер был неизвестный. Надо же, давно меня не беспокоили спамеры из всяких банков. Хотя я все же нажал на зеленую трубку. Матвей, здравствуйте, это Маргарита. Маргарита Тихомирова. У меня внутри все оборвалось. Голос оказался знакомый и взволнованный. Интересно, откуда она мой номер узнала? Костян сказал. Хотя сейчас было важно другое. Я чувствовал, что собеседница вот-вот скажет что-то неприятное. На плохие новости у меня было особое предчувствие, и оно в очередной раз не подвело. «Здравствуйте, Маргарита. Не знаю, зачем вам звоню. Хотела извиниться за тот разговор. Мы вчера из Германии прилетели. Врачи провели полную диагностику. С Димочкой все в порядке. А сегодня он заговорил. В общем, у нас все хорошо». Просто хотела вам сказать, извините еще раз и до свидания. Я повесил трубку в полном недоумении. что это сейчас такое было, а вот Григорий, сидящий рядом, задумчиво кивал, будто сидел в программе «Что? Где? Когда?» и знал досрочный ответ. «Быстро он, быстро!» – пробормотал бес, почесывая рожки. «Говори толком, что случилось? Плохие пацану, тому, нормальному. Если подминешь говорить начал, значит, слабеет родительская связь с настоящим сыном. А это только в одном случае возможно, когда умирает он. Знаешь, почему мать позвонила тебе?» Я помотал головой. «Маргарита же сказала, что сама не знала. Это не она говорила, а так ровная связь, которая к ребеночку осталась. Но теперь уж все, недолго мучиться. Скоро подминыш в силу войдет, уши не различат они». Я со своей буйной фантазией представил, как эта полена целует перед сном Маргарита. А тот, нормальный пацан, где-то в лесу загибается. И меня передернуло. Внутри опять проснулась дикая, разрушающая злость. Причем я знал, что это моя, нехистова. Но смысл в словах беса был. Иначе зачем звонить малознакомому человеку, чтобы сказать, что у твоей семьи все хорошо? Абсурд какой-то. Чувствуют, что ты как-то можешь помочь, закончил Григорий. Вот же забавно, что чужане, а все равно магию ощущают. Пусть и неосознанно. Что забавно, сидел я, сжимая кулаки, что там в лесу пацан мелкий умирает. Я ж не к тому, хозяин, засуетился бес. Я сам жалостливый. Вот соседу твоему, пьянице, кошмары насылаю, а у самого кошки на душе скребут. Какой-никакой, а ведь человек. Все утро после сижу, беленькой горе заливаю. Водку ты пьешь по другой причине, потому что алкоголик. Но сейчас черт бы с ним. Пацана надо спасать, хозяин. Бес насупился, будто пытался бровями подпереть потолок. И, по всей видимости, собирался стоять на своем. Что я слаб, что лишачиха нас размажет, что надо отступиться и жить тихо и мирно. В открытом противостоянии мы с ней не выстоим, это понятно, сказал я. Поэтому отправимся к твоим друзьям и все у них расспросим. Предупрежден, значит, вооружен. Бес тяжело вздохнул. Если бы к обычным чертям, городским, которые на перекрестке обитают, это одно, ответил Григорий. Нам же надо к лесным ехать, а это совершенно другая нечисть. Чего они, справа налево крестятся? Пошутил я. Вот только бесу было совсем не до веселья и шуток. Он посуровил, как депутат, которому приходилось выполнять предвыборные обещания. Смех смехом, а их так и называют, кулугурцы, или старообрядцы, по-другому. Они за обычаи держатся, семьями большими живут, новых, городских чертей, не признают. Говорят, против себя же пошли, верховодит у них большак, это такой главный черт, сильный, как правило и хитрый. С ним балаболить, лучше себя на каторгу сразу отправить. Так надо ли нам оно, хозяин? Легче на кладбище неосвещенном спать лечь без серебра в кармане. Легче не легче, а если это единственный выбор, так и поступим. Правильно, не жил хорошо раб Божий Григорий, вот и умрет, как собака. И могилки не будет, где мать-старушка слезы прольет. Хватит тут на жизнь жаловаться. Все нормально будет, живыми вернемся. Ты мне сейчас все расскажешь об этих лесных чертях, а я план-капкан составлю. Прорвемся как-нибудь. Да что о них знать-то? Вяло пожал плечами бес, будто уже равнодушный к жизни. Таких можно на первом перекрестке близ леса встретить. Если подношения им хорошие сделаешь, да правильные слова скажешь, то отведут тебя к большаку. Хотя лучше хитростью взять, черта полонить или еще что. А что им принести надо? Спросил я, но тут то ли хист, то ли высшие силы что-то вложили в голову. Водку, водку, с грустью ответил бес. И чем хуже водка, тем лучше. Ладно, расскажу тебе все, что знаю, а ты уж потом сам думать будешь. Глава 16. Все взял? Сурово спросил Григорий из портсигара. Пусть бес и согласился на мою авантюру, но всем своим видом демонстрировал, что мы совершаем большую ошибку. Будь его воля, так он всю жизнь бы провел дома, попивая водку. Не переживай, Евпатьич, все. Прекрати меня так называть, разозлился он, а ты прекрати мне на нервы действовать, в тон ему ответил я. Вообще, я понял, как следует себя вести с бесом, главное, не давать ему спуска. Как только почувствует, что можно сесть на шею и свесить ножки, то обязательно подобное сделает. В этом он очень походил на испорченную излишним вниманием девочку. К тому же, я тоже начинал нервничать, по целому ряду причин. К примеру, видел, с какой тщательностью Григорий готовится ко встрече с презренными чертями. Будто от этого зависела наша жизнь. Он даже целый список надиктовал, по которому мне пришлось все покупать. Перво-наперво взял с десяток бутылок водки. Такой дешевой, что, наверное, можно ослепнуть лишь после снятия крышки. Более того, даже пьянчуга, стоявший за мной в очереди, укоризненно покачал головой. Мол, чего ж ты, друг, так себя не ценишь? Надо иногда и о здоровье подумать. Еще я купил пару пакетов вина, которое производилось даже не из виноматериалов, а скорее из опилок, на которых когда-то лежал виноград. Естественно, с добавлением этилового спирта. Потому что питье должно быть и крепким, и легким. Откуда эту цитат бес взял, оставалось только догадываться. Еды же пришлось, напротив, купить хороший. Колбасы, сыров из мясной лавки, овощей и фруктов в палатке у местного азербайджанца. Вишенкой на торте стал блок самых дешевых сигарет, с фильтром, но не тонких и без всяких кнопок. Григорий подозрительно хорошо знал, что любит черти. А еще я взял самое важное – монеты лунного серебра. Не все, само собой, иначе мы бы из леса вообще не вышли. Лишь небольшую часть. Ехать нам предстояло порядочно. Можно было добраться до первого перекрестка вдоль дороги. Однако бес немного подумал, почесал рога и отмел эту идею. По его мнению, селились там отщепенцы, те черти, кому не нашлось места близ большака. Тот же обитал там, где дремучие леса разряжались сплошными полосами болот. Проблема в том, что в нашей области таких мест достаточно. Но Григорий сказал, чтобы я не боялся, все мы найдем. Черт не иголка в стоге сена. Для своих нужд я позвонил Зое и отпросился на завтра. Непонятно, как и что пойдет. А еще взял машину у Костина. Тот сначала морозился, потому пришлось придавить хистом. И не скажу, что мне это понравилось. Будто испугался собственной власти. Это же я любого человека что угодно могу заставить сделать, даже то, что ему не нравится. К тому же, неприятно было видеть послушного Костина. Он будто неживой вдруг стал, пассивный, ничем не интересующийся. Я решил, что постараюсь не использовать хист на близких. Теперь, когда я загрузил все в машину, осталось самое важное – узнать место, где ребенка подменили. Григорий успокаивал меня. Вроде, мать сама все расскажет. Но я очень долго собирался с нужными словами, прежде, чем позвонить Маргарите. «Здравствуйте, Матвей», — ответила она после второго гудка. «Здравствуйте, это Матвей», — сразу сбился я с заготовленного текста. «Блин, Маргарита, я хотел вас спросить кое о чем. Возможно, это покажется странным. Не мямли», — прошипел Григорий из кармана. Я продемонстрировал воздуху кулак. Вышло глупо, но мне показалось, что бес все понял. «Вы помните то место, куда ходили в поход? Мама, кто это?» Послышался скрипучий, жуткий голос рядом с Маргаритой, будто пила во время валки дерева сыграла. Меня аж тряхнуло, стоило его услышать, словно той самой гадкой водки выпил, которую собрался вести чертям. «Это знакомый, Димочка, я сейчас», судя по звукам, она вышла в другую комнату. Правильно бес говорил, что-то в ней еще сидит кровное, родное. Потому и нечисть обманула. Самое гадкое, Григорий сказал, что лучше, чтобы Маргарита добром все поведала. Значит, хист нельзя применять. Непонятно, как сильно нечисть в нее корни пустила. А если что почувствует, быть беде. Это очень важно, попытался я сказать максимально спокойно, хотя сердце бешено колотилось. Еще чуть-чуть и из груди выпрыгнет. Не знаю, что происходило в душе у Маргариты, но спустя секунд пять... Бесконечных пять секунд, она заговорила. «Вы знаете, где усадьба Большое Поле?» Я записывал все торопливо, порой переспрашивая, порой удостоверяясь, что понял все верно, и в какой-то момент даже был почти согласен с Ингой и Григорием. На кой черт тащиться хрен знает куда, чтобы найти приключений на свою задницу, ведь лишачиха и правда не вышла к людям. «Далеко?» – спросил бес, как только я закончил разговор. «До Большого Поля минут 30». А потом хрен его знает, сколько потом еще. Поглядим, отступать уже поздно, да и некуда. Я еще раз посмотрел на два огромных пакета, в которые рассовал покупки и свой рюкзак. Да уж и это все на своем горбу придется тащить. На всякий случай я захватил куртку. Еще рюкзак набил разным, от теплого покрывала, до нехитрых фруктовых пюре и воды. Последнее уже приготовил Димке. Он, наверное, голодный. Нормальную еду после голодухи ему нельзя. Для себя я ничего не брал. Разве что сменил обувь. Вместо кроссовок надел резиновые невысокие сапоги. Ехали мы под вечер, на этом настоял бес, поэтому непонятно, сколько там пробудем. Да опять же, болото. Блин, чем дальше все заходило, тем явственнее я понимал, затея так себе. И лишь образ пацана, который глядел на меня с фотографии аккаунта соцсети, убеждал, что все не зря. Есть только одна сила, которая может его спасти, я. Потому что всем остальным пофиг. За всю поездку до Большого Поля Григорий не проронил ни слова, даже не просил включить музыку. Да и сам я молчал, то ли концентрировался, то ли нагонял себе жути. Непонятное состояние. Большое Поле можно было назвать пригородом Выборга. Деревенька на 500 человек, много новеньких дач, что опять же, не вызывает удивления. Когда-то давно была финской, даже сохранились какие-то строения. С другой стороны, в наших землях все так или иначе связаны с чухонцами. Тьфу ты, вот ведь, как Григорий заговорил. Подытоживая, ничего примечательного. Наверное, тут и нечисть своя есть, как иначе. Но в целом, деревня как деревня. Я заехал в Большое Поле, миновал ту самую усадьбу, главный памятник местной архитектуры, и вывалился на проселочную дорогу. Замелькали мимо домики, которые скоро сменились полем, а затем густым лесом. Хорошо, что летом ехали, после обильных дождей здесь бы точно увязли, да и хоть как-то, но тепло. То и дело приходилось останавливаться, чтобы свериться с картой Маргариты. Солнце медленно и настойчиво клонилось к горизонту, а я все больше нервничал. Мне не улыбалось бродить по лесу в потемках. Пусть рядом и будет бес, вот только у него пограничное расстройство личности или как это называется. Однако именно Григорий и понял, когда стоит остановиться. До описанной Маргаритой точки мы не добрались, когда бес подал голос: «Тормози, тормози». Я остановился и вышел из машины. Григорий выбрался из портсигара. Интересно, я когда-нибудь привыкну к вывертам маги? До сих пор смотрится дико. Кстати, выглядел он забавно. Надел какую-то зеленую рубаху, свободные штаны и подтяжки. Сказал, что едва ли большаку его модная одежда понравится. «Ты это, если поймешь, что я не в себе, сразу обратно засовывай», — предупредил он. «А как это, засовывай? За шкирку берешь и в портсигар. Я, хозяин, такие моменты плохо чувствую. Могу делов натворить». На том и сошлись. Я закрыл машину, надел рюкзак, схватил пакеты и шагнул в сторону леса. И тут же был остановлен гневным окриком. Лешему подношение. Блин, совсем забыл. Это хорошо, что рядом бес. А то все путешествие закончилось бы не начавшись. Пришлось все ставить на землю и доставать одну из многочисленных тандерных лепешек. У меня от запаха даже в животе заурчало. Я ковырнул кунжутную семечку, раскусив передними зубами. «Вон туда», — указал бес на небольшой трухлявый пенек. Я положил лепешку, которая заменяла хлеб. Посыпал на пенек рядом земли, как учил Григорий. Бес стоял в роли сурового экзаменатора, присматривающего за неуспевающим двоечником. Разве что изредка кивал. Обычно лешему приносили много чего. Григорий рассказывал, что очень нечисть это любит сладкое. Тот же крендель, посыпанный сахаром, или булку ярмарочную. Но то не суд, когда у тебя к лешему прямой вопрос или просьба. Мы же здесь мимоходом и попросту выказали дань уважения, не более. Да и не нужно сладким особого внимания привлекать. Только хуже будет. Дедушка, прими скромный дар от рубежника. Без злого умысла или корысти в твои леса вхожу. Верхушки деревьев зашумели, да почти сразу успокоились. Никто не появился, лепешка не исчезла, а земля вокруг пняно разметалась. Чудо не произошло. Может, это даже к лучшему. Григорий опять удовлетворенно кивнул. Видимо, именно на такой исход и рассчитывал. А затем разрешил мне идти. Вроде как все под контролем. Я подхватил пакеты и зашагал за бесом. Лишь спустя минут пять понял, вернее ощутил нечто странное. А именно, ручки не резали ладони. И вообще не сказать, чтобы мне было тяжело, хотя передатчик для чертей набрал изрядно. Значит, хист помогает. Поначалу Григорий вел себя нормально, но постепенно стали проявляться все те странности, которых опасался бес. То он вдруг ни с того ни с сего зачешется с такой яростью, будто у него блохи или вши. Не силен я в паразитах, которые обитают на нечисти. Порой начинал рычать совсем как собака. Протяжно, зло, точно ощущая что-то. Чтобы хоть как-то отвлечь беса, я решил с ним заговорить. Я думал, что леший к нам выйдет. Много чести к каждому рубежнику выходить, зло ответил Григорий. Тем паче ты подношение дал, Да дальше пошел, вопросом не озадачил, да и не понравилось бы тебе, выйди леший. Почему же? Григорий в очередной раз недовольно тряхнул головой. Непростая эта нечисть, даже мы ее побаиваемся, в своих владениях сильны они, да и никогда не угадаешь, какой у него характер, злобливый, насмешливый, веселый. Какое настроение сегодня у лешего? Солнце стремительно шло к горизонту, и если раньше лес разрезали на части лучи, то теперь постепенно подкрадывалась тьма. Нет, бес говорил, что приходить к чертям лучше вечером, но найдем ли мы их в ночи? Григорий уж окончательно потерял связь с реальностью. Он опустился на четвереньки, водил носом вокруг и что-то бормотал. Поэтому я схватил беса за шкирку и поднял в воздух. Тот сучил ногами, сжимал кулаки, но особо не сопротивлялся. «Куда идти?» – спросил я напоследок. «Туда, смотри меж двух деревьев поломанных. Чую, паскудников, чую мерзопакостников». Я поднес беса к портсигару и того втянуло внутрь, словно в артефакт оказался встроен мощный пылесос, и зашагал по заданному направлению. Портсигар немного попотряхивало, после чего Григорий успокоился. Я меж тем выбрался на небольшую полянку вокруг заболоченной местности. Вокруг, конечно, еще было не болото, но воды вдоволь. Резиновые сапоги, это хорошо и предусмотрительно, но как бы ни оказалось, что надо было захватить охотничьи, которые до бедер. Однако больше всего меня ошарашила не природа, а лежащая на полянке девушка. Даже не знаю, как она могла здесь оказаться, да еще в таком наряде. Короткий топ с огромным вырезом, откуда почти вывалились все достоинства. Задранная до пупа мини-юбка, разорванные колготки в сеточку. Те самые, которые у нас именовались не иначе, как блядские. В таких обычно только до кровати доходит. Туфли опять же, на высоком каблуке. И внешность такая, не знаю, как объяснить, вызывающая, что ли. Губы пухлые, волосы блондинистые, глаза большущие. Не хватало только таблички. Анжела, проститутка. Ой, хорошо, что вы проходили. Я уже отчаялась. Заблудилась, ногу поранила. Помогите мне, я для вас что хотите сделаю. Да даже в порнофильмах сюжет более глубок и нетривиален. Девушка же невзначай поправила грудь, хотя та чувствовала себя очень хорошо, и даже губу закусила. Угу, явно от желания скорейшего спасения. Нет, не будь я подготовленным, может бы и купился. Однако бес меня так по чертям натаскал, что впору было кандидатскую диссертацию писать. Поэтому я поставил пакеты, под которыми противно чавкнула, и ухмыльнулся. «Глаз у тебя косит, красавица, словно сглазить меня хочешь». Девушка ойкнула, подскочила, оборачиваясь в воздухе, и на опушку уже опустился самый настоящий черт. Смахивал на наших, городских, разве что крупнее. Ростом он оказался почти с меня, только тощ, мохнатый, напуган. Походил он на что-то среднее между человеком и каким-то животным. К примеру, вместо ног, копыта, на голове расходящиеся в стороны рога. Хотя лицо нормальное, плутоватое, разве что нос вздернутый с широкими ноздрями, и вовсе не похож на пятачок, как рисовали в книжках. Ну, и имел черт повышенную волосатость по всему телу, тоже больше отсылающую к какому-то животному. Кстати, в истинном обличии глаз у него не косил. Григорий говорил, что это своего рода условие, даже сокрушался по этому поводу. Черт, в отличие от беса, может превратиться в кого угодно, однако в таком случае должен оставить зацепку во внешности, по которой его можно опознать. Чаще всего, это глаза, либо такие зеленые, что будто прожигают тебя, либо косые. А вот чего бес не учел, так поведение черта. Планировалось, что после встречи нечисти, с ней удастся мило пообщаться, навести мосты, узнать, где здесь ближайшие поселения и отправиться к большаку. Видимо, черт не знал наших планов, потому что дернул так, словно ему под хвост закись азота вкрутили. Бегать за нечистью в вечереющем лесу мне не улыбалось. Поэтому я принял единственное верное решение. Достал портсигар и шепнул: «Григорий, взять». Наверное, позже бес припомнит мне подобное сравнение с гончей собакой. И что-то мне подсказывало, что придется откупаться. Дорого и долго. Однако именно сейчас команда сработала превосходно. Рыжая шевелюра мелькнула в кустах и со скоростью реактивного истребителя стала догонять чернеющее пятно. Вернее, прошло не больше 3 секунд, и из леса послышались громкие шлепки. Я подобрал пакеты и поспешил на помощь бесу. Правда, как выяснилось, помогать надо было черту. Крохотный Григорий сидел на груди поверженного противника и наотмашь лупил того ладонями по лицу. Да, так мы новых друзей точно не заведем». Я с трудом оттащил Григория, засунув его обратно в портсигар, но при этом наступил на грудь черту, чтобы он не думал опять удрать. Снял с плеч рюкзак и вытащил заготовленную петлю из бельевой веревки. Лучшей дома не нашлось. Однако бес сказал, что для данного дела подойдет и такая. А после надел черту на шею петлю и затянул. «Вот и все, дружок, теперь ты у нас под колпаком. Ой, не надо, дяденька, не невольте. Все, что хотите, для вас сделаю». «Конечно сделаешь, песий сын», — прорычал бес из портсигара. «Я твою мохнатую задницу». «Григорий, не занимайся пропагандой того, чего заниматься не надо. И вообще помолчи. Мне тут с товарищем поговорить надо. Скажи, дорогой ты мой черт, звать тебя как?» «Митька я, Митька Черноух». Так как черти жили ватагами, то имена частенько повторялись. Поэтому они давали друг другу клички. Это мне тоже бес рассказал. Вообще забавно, сколько всего Григорий знал о своих неприятелях. Бес говорил, что так и надобно. Это о друзьях можно не все понимать, а о врагах даже больше их самих знать. «Я Матвей. Догадался, кто я? Вижу уж, не слепой, дяденька. Только зря вы так со мной. Напугали, побили, заневолили. Я честный черт, закон знаю, его не нарушаю». Я хмыкнул. «Тот самый закон, лишь свод правил, точнее обычаев, по которым жили нечисти рубежники, и менялись законы в зависимости от того, кто был сильнее. В общем, типичный пример мирового права. А чего ж ты меня искушал? Так черт ведь я», — пожал плечами Митька, — «и с этим трудно было спорить. К тому же, бить я тебя не бил, это бес мой, а заневолил, как ты говоришь, потому что убегал. Мне же кое-что от тебя надо. Сделаешь, сниму петлю». Черт судорожно сглотнул и пальцем потрогал бельевую веревку. Правда, тут же одернул руку. Для него петля, наложенная человеком, без разницы, рубежником или чужанином, тяжелое ярмо, давит и жжет, а снять петлю он сам не может. Мне думалось, что по-любому и на бесов есть такое средство. Когда я спросил Григория, тот пробурчал что-то неразборчивое в ответ, а потом торопливо перевел тему. «Может, тоже петлю попробовать? Ладно, отложу до худших времен. Чего делать-то, дяденька?» В прямом смысле навострил уши Митька. Те задвигались и повернулись ко мне. «Прикольно. Наверное, слышит в лесу хорошо. Да всего ничего. Отведи меня к большаку». Черт испугался, замотал головой и ломанулся прочь. Правда, недалеко. Петля не позволила удрать. «Да погоди ты», — я вытащил одну из запасенных бутылок, открутил крышку и дал хлебнуть нечисти. Черт ни секунды не сомневался, сделал несколько больших глотков, пришлось даже отбирать пузырь, чтобы не вылокал все до дна. Я подождал еще немного, чтобы черт окончательно не осоловел. Все-таки весу в нем всего ничего, а алкоголь на них действует примерно так же, как на человека. «У меня тут такого добра вдоволь», — сказал я, — «дело есть к большаку. Если дело, дяденька, то проведу. А дадите еще водочки?» Я улыбнулся и позволил сделать ему еще несколько глотков. Самое забавное, что черти – лучшие искусители. Но и сами искушению поддавались довольно легко. Глава 17. Пока мы добрались до пристанища чертей, Митька вылокал всю бутылку. Мне не жалко, в сумке было еще 9 пузырей. Просто я все боялся, что черт не дойдет. Его и так шатало, как осину на ветру. Однако ничего, смог, сдюжил. Да еще по пути рассказал много всякого интересного. Вернее, мы с ним чуть-чуть поболтали, почти по-дружески, и Черноух стал вываливать на меня тонны информации, будто с ним 100 лет никто не разговаривал. К примеру, как вести дела с большаком. Если тот начнет лицо чесать, значит, доволен. Если руку, имеет сильное желание меня нагреть, оскалит клыки, надо сваливать, ибо сейчас будет драка. К слову, он не сказал ровным счетом ничего из того, чего бы я не знал ранее. Такая себе обычная психология поведения. Больше Черноух рассказывал о своей семье, точнее, жаловался, что сводные братья не ценят его и шпыняют. Еще говорил про зверей и прочую живность. Причем, как-то с любовью, что ли, если к чертям вообще применимо это слово. Вскоре лес совсем расступился, и на широком болоте показались освещаемые в свете костров скособоченные развалюхи. К слову, не сказать, чтобы совсем крохотные. С виду будто бы даже обычные, человеческие. Создалось ощущение, что это было вполне себе поселение, только со временем его покинули. Черти сидели у костров и занимались любимым делом, играли. Кто в карты, кто в кости, а некоторые и вовсе в щелбаны. Иными словами, били друг другу в лоб. Кто сдавался и отступал, Тому вместо щелбана прописывали фофан. Сразу видно высококультурных и духовных существ. Наше появление вызвало переполох. Послышались крики, матерная брань, визги, шум роняемой посуды. Я понимал, что всему виной могут быть две причины. Во-первых, рубежник. Во-вторых, петля, накинутая на собрата. Это могло расцениваться как агрессия по отношению ко всей ватаге. Я неторопливо, демонстрируя, что не боюсь гвалта, снял с Митьки петлю. Черноух ломанулся в сторону и растворился во тьме, откуда послышались звуки раздаваемых оплеух. Митьке сразу надавали лещи. За что, к примеру, что привел рубежника, или что напился, ну, и попался в петлю. Иными словами, причин хватало. «Мне нужен большак», — громко сказал я, разглядывая столпившихся чертей. Этому тоже научил бес. Чертей никогда нельзя просить, только требовать. Разговор с ними — это своеобразное состязание альфа-самцов, эдакое соревнование в крутости. Лесные черти и правда были крупнее своих городских сородичей. Видимо, проблемы экологии неблагоприятно влияли на рост, и как-то уж очень злы. Городские, помнится, бросились в расцепную, а у меня тогда лишь один рубец на груди был. Эти явно готовы напасть, как только им прикажут. «Не слишком ли многого хочешь, двухрубцовый?» — послышался голос. «А ты выйди, покажись, кто такой смелый, или только из-за спин товарищей гавкать храбрый?» В кармане задрожал портсигар, и Григорий встревоженным голосом шепнул: «Хозяин, ты не перебарщивай, да я уже и сам понял, что погорячился, потому что черти раздвинулись и вперед вышел большак, самый огромный черт, какого я видел, полностью оправдывающий свое прозвище. Ростом он был чуть выше меня, зато в боках отъелся знатно, наверное, килограмм на 150, рожа мясистая, глаза зеленые, злые, словно зажженные угли горят, под правой скулой длинный шрам, а левое ухо даже не обрублено, надкусано. А еще я почувствовал, что по хисту он сильно превосходит меня. Если переводить на рубежный уровень, то большак на 6-7 рубце, ведун, то есть, и если так, то лет ему хрен знает сколько. «Попадос, смотри, как бы сам гавкать не начал», — сказал он под общий хохот чертей. Почувствовали, засранцы, свою силу. Понимают, что могут числом задавить. И надо отметить для протокола, я откровенно струхнул. Одно дело дома на диване думать, как всех победишь и героем выйдешь. И совсем другое, стоя в темном лесу, окруженный чертями. Сколько их здесь? 3. Можно было снять рюкзак, там заготовленный чертополох. Вот только непонятно, на такого здоровенного он подействует или нет. Бес говорил, что лучше это растение высушить, да в пыль растереть. Если кто сунется, пылью в глаза. Чертям подобное очень не нравится. Но чего не сделали, того не сделали. Слишком мало времени оказалось на подготовку. Я неторопливо откинул куртку, демонстрируя ножны в петлице джинс. Пусть и темно, но уверен, большак все увидел. И, доставая из себя все хладнокровие, на которой только был способен, и огласил заготовленную речь. «Я пришел не просто так, а чтобы поговорить. Пришел с дарами, каких тебе едва ли кто приносил. Сказал воеводе, что не нужно со мной отправлять ратников. У большака хватит ума не ссориться с рубежниками. Ты, конечно, можешь начать делать глупости. Только сейчас лишишься нескольких чертей, а после, когда воевода за меня спросить придет, всех разом». Угроза подействовала. «Вообще, как я понял из объяснений беса, все рубежники приносили своеобразную клятву верности. Ну, или как сейчас модно было говорить, пришивались к конкретному воеводе или князю. Платили денежку, само собой, а взамен получали нечто вроде законов и защиты. Понятное дело, весьма условных, но все же. Поэтому, если нечисть сейчас по беспределу нападет на меня, то воевода в своем праве будет помножить их на ноль. Точнее, даже будет обязан, чтобы не вызывать ропот других рубежников. Когда мне Григорий все это рассказал, первым желанием было бежать к этому Илье. Но бес напомнил слова старухи, что до поры никому не надо доверять. Мол, я какой-то захожий человек среди рубежников, и должен стать хоть сколько-нибудь важной фигурой, заинтересовать Илью. Блин, тоже придумал. Я же не красивая девушка, чтобы взрослого мужика заинтересовать. Ага, а как я этой самой важной фигурой стану, если вынужден все время ныкаться от каждого чиха? Интересно дело. Радовало, что всех этих раскладов большак не знал, потому что был отрезан от цивилизации, рубежных газет не читал и все такое. Интересно, а рубежные газеты вообще есть? Ладно, не о том я все. Главное, что угроза воеводой была более чем действенной. Что за дары принес? Потянул он широким носом. Давай сюда. Пусть черти твои тащат, ответил я, продолжая мериться величиной воображаемого прибора. Где сядем? Сядешь ты в лужу, а присядем мы там, указал большак на самый внушительный по размерам костер, и тут же направился туда, а я за ним. Большак уселся на какой-то топчан, здесь явно было его постоянное место. Рядом стоял перевернутый ящик, на котором покоился граненый стакан и оставленные карты. Видимо, я прервал чертей в самый разгар игры. Я уселся напротив, через огонь, даже зевнул. Правда, сделал это скорее нервно, но вышло вроде неплохо. Словно у меня и без того куча дел, а приходится коротать вечер здесь. Тем временем черти притащили мои пакеты большаку, и тот стал их разбирать. Примерно через полминуты, когда вся ватага уже чуть ли не плясала от нетерпения, главный черт налил себе полный стакан водки, выпил и закурил привезенные сигареты. «Ладные дары, рубежник, кто научил?» Сказал, а сам по лицу рукой провел. «Ага, помню науку черноуха. Значит, действительно я черту угодил. Кстати, теперь не двухрубцовый, а рубежник. Существенный прогресс. Как бы через пару бутылок не стать братаном. Знающие люди», — ответил я, — «дело к тебе есть. Странно было бы, если бы просто так пришел», — рассмеялся большак. «Может, да дела в картишки перекинемся? Так, на интерес». «На интерес с дураками играй», — ответил я. «Я не свататься или брататься к тебе пришел. Вроде молоденький, рубежник плевенький, а говоришь правильно. Как опытный, матерый. Ладно, с чем пожаловал? Слышал я, есть в этих землях лишачиха. При упоминании нечисти, уже находившиеся в добром расположении черти пришли в неистовство. Кто-то зашипел, другой закричал, третий разлил водку, за что тут же получил подзатыльник. Сам большак лишь скривился, но кивнул. Мол, так, счеты у меня с ней свои, научи, как одолеть ее и покажи, где живет. А мне что с того? Пожал плечами большак, сам же опять рукой по лицу провел, рисовался. Цену себе набивал. Григорий говорил, что черти издавна лишачих на дух не переваривают. И нахождение подобной нечисти у большака, как кость в горле. Что тому причиной, бес объяснить не мог. Деньги тебе дам, я вытащил 5 заготовленных монет. Причем, не Ингиных, а тех, что по наследству достались. Григорий сказал, что черти все же нечисть русская. И деньги предпочитают такие же. При виде лунного серебра большак разве что на ноги не вскочил. Оно и понятно, чертям волшебные деньги редко перепадали. Они обычно пьяных чужан набирали, а у тех какое серебро, 5 таких сейчас и 5 таких же, как только дело сделаю, сказал я. Идет, чуть ли не заорал большак. Ну да, он же все-таки черт, пусть старый и опытный. Значит, тоже искушению поддается. Может, не тем я занимаюсь, не рубежником мне надо было быть, а к чертями прибиться. Сначала по рукам хлопнем, сказал я. Ты мне всю правду без утайки, да скажешь так, чтобы делом или бездействием вреда не нанести, в ловушку не загнать. И ты чтобы после не обманул, рубежников на нас не натравил. Мы поприпирались еще с минуту, составляя устный договор, а затем скрепили его рукопожатием. Чин по чину, как шепнул мне Григорий. Зовут-то тебя, как, Матвей, редкое имя среди рубежников. Я Семен, хотя раньше звали Семен. Говори, рубежник, на что тебе лишачиха? Человечужанский ребенок у нее, вместо него подменыша подсунула, а себе его забрала. В своем праве, с легким вздохом сказал большак, а ты не боишься против нее выступать? Понимаешь, кто за ней стоит, какая-никакая, а родня ему. Если каждую нечисть бояться, то нужно дома сидеть. Кто за ней стоит, знаю. Вот только не прав ты, лешему лишачиха не родня, в этом сам разбираться будешь. Но придет ко мне леший, я тебя знать не знаю, видеть не видел. Сами разбирайтесь, забились. Так что там про ребенка, да видел я этого пацана, малехонький совсем, жалко, загубит. У нас бы послужил. Послужил, не понял я, большак поежился. В другой ситуации не сказал бы ничего, но теперь мы договор заключили. И если информация касается лишачихи, он обязан ее рассказать. Бывает, что детей, которые без надсмотру, к себе забираем. Кого за плату лешему в ученики отдадим, кого водяному, для прислуживания. Иной раз, когда настолько детенок без царя в голове, себе оставляем. Эй, черноух, сучий сын, поди сюда. К костру выбрался мой недавний знакомый. Робко поводил ушами и уставился на большака. Мне даже жалко его стало. Во, 28 годков назад подле дороги умыкнули, такой бестолковый, что никому не сгодился, себе оставили. Да и тут он, большак не договорил, махнул рукой, а Митька, словно того и дожидаясь, вновь растворился во тьме. Значит, простые люди могут стать нечистью, удивился я, неужто не знал, рассмеялся большак, порой могут, порой нет, частичка хиста ведь у каждого чужанина есть, да только сколько ее там, одни слезы, мы же, когда в обучение берем, своим промыслом делимся, что нам на потребу, все из него достаем, завистливость, хитрость, злобу, через то чужанин сильнее становится, с нами роднится, угу, вот только Митька, по его же рассказам, за проведенные почти 30 лет так и остался чужим среди чертей. Его шпыняли, издевались, даже отправили на ту болотную кочку не просто так, услали подальше, с глаз долой, чтобы не мешал. Интересно, это со всей нечистью так или только с определенной? Того мальчонку я видал, хороший, смышленый, многим бы подошел. Это же он семью его сюда заманил. Взбудораженно прошептал Григорий из портсигара. Это кто там у тебя из кармана вякает? Набычился большак, не твоего ума дело, значит, вон оно как, ты того пацана себе хотел забрать, а тут лишачиха в дело вмешалась, а я всю дорогу думал, какого ляда Тихомировы поперлись к черту на рога, объяснение далось весьма просто, именно из-за черта и его рогов, видимо, они добрались до большого поля, там уже их почуяла нечисть и увела в лес, вот только в дело вмешалась лишачиха, себе не себе, почесал рога большак, но намерение было. Сильна эта паскудница, ничего не скажешь, хотя и на нее есть управа, и черт Семен стал рассказывать. Причем, чем больше он говорил, тем ярче загорались во тьме его зеленые глаза, будто главный лесной черт сам себя раззадоривал. Хотя почему нет, вполне возможно он давно задумал, как уничтожить лишачиху, вот только духу не хватало, так или иначе. Она все же находилась под негласной защитой местного лешего, а ссориться с ним чертям, которые жили на его земле, совсем не с руки. Но то ли ненависть большака к этой нечисти, то ли наш договор, то ли все сразу. Однако узнал я кучу полезного. Наверное, многие рубежники столького про лишачиху не знали. Большак даже поведал, что нужно снять когти с убитой нечисти в качестве трофея. Ты, рубежник, так гляди, ежели убьешь паскудницу, то 5 денег можешь не нести, нам и этого достаточно. Вот как это интерпретировать? Знак величайшего расположения самого большака, раз он так расщедрился, или напротив, черт попросту понимает, что живым мне не выйти. Лицо он больше не тер, да и смотрел внимательно, цепко, даже водку почти не пил, как человек, которого природное невезение научило относиться к происходящему с оптимизмом, я выбрал первый вариант. Ко всему прочему, по той науке, которую поведал Черноух, большак не чесался, но и это были еще не все плюшки. Провожатого тебе дам, он все покажет, расскажет, так и быть, ложись в дальней избе, утром пойдете, вот только с чертями я не спал, большак не обиделся, напротив, мой ответ его позабавил, он рассмеялся, ударив себя руками по необъятным бокам, зубастый ты, Матвей, далеко пойдешь, если еще раньше не умрешь, где ночевать будешь, в машине, я ее там, у леса оставил, добро, согласился с моим решением большак по имени Семен. Митька тебя и проводит до дороги, а завтра он и поведет, как только солнце встанет, он все знает, что ты рассказывал, даже больше, кивнул большак, он же редко в деревне сидит, все больше по лесу шляется, к тому же, случись что, так его и не жалко, Семен противно осклабился, а прочие черти, часть из которых уже напилась, мерзко заржали, пусть тогда и детеныша принесет, если все равно не жалко, бросил я напоследок, а большак покорно кивнул, ушел не прощаясь, во-первых, нельзя так с чертями, они же не люди, во-вторых, не хотелось, после разговора было мерзко, словно в грязи испачкался, Митька вновь вынырнул из темноты и жестами показывал следовать за ним, эх, дяденька, ладно как все вышло, я уж думал все, конец мне, а нет, даже водочки попил, он тоненько захихикал, шатаясь среди деревьев и чавкая по топи, а меня наконец затрясло. Вся та наносная храбрость, которую показывал перед большаком и его подручными, выветрилась. Остались лишь дрожащие колени, да подкатывающая тошнота. «Молодец, хозяин, честь по чести сделал», — подбодрил меня бес. «Я бы лучше не провернул». «Да, переговорщик от Бога». Обратно мы двигались значительно медленнее, чем к деревне. «Оно и понятно, Там хоть сколько-то света было, теперь идти приходилось в кромешной тьме. Вот скажи кому пару недель назад, что я буду шастать по лесу, ночью, не поверил бы. А теперь ничего, иду. И, кстати, совсем не страшно, будто все в порядке вещей. В кармане бес, впереди черт. Типичная прогулка для ночного моциона. Митька периодически останавливался, дожидаясь меня, а потом вновь уходил. Но я без труда определял его по негромкому пению. Что самое интересное, и слух, и голос у черта были в наличии. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы, громкий смех и райских мед в небесах на заре небеса поют. Митька, чего, дяденька, ты откуда эту песню знаешь? Не помню, будто бы всегда знал. Правда, слова некоторые забывать стал. Пойдемте, дяденька, чуть-чуть осталось. Он ушел вперед, но мне опять пришлось его окликать. Митя, подожди, крикнул я, у меня сапог засосало. Черт выскочил словно из-под земли, причем, уже с сапогом, будто только и ждал моих слов. Пусть он и был хмельной, но действовал четко. Усадил меня на сухую землю, закатал штанину, снял носок и выжал его. Митька, а ты помнишь, как человеком был? Нет, дяденька, давно это было. Как говорят братья, давно и неправда. Столько лет прошло. А как ты думаешь, что с твоей семьей случилось? На краткий миг в глазах черта мелькнуло что-то человеческое, даже детское. Кто же его знает, дяденька? Большак говорит, что, поди померли все. Чужане ведь недолго живут. А ты хотел бы, не знаю, если бы вдруг получилось, вернуться к людям? Я же черт, дяденька. Нет у меня другого пути и другой судьбы. Семья моя, это ватага, отец, большак. Так уж повелось, куда ж я теперь уйду? Дяденька, а вон ваша машина, что ли? Да, только и ответил я. Тогда я пошел, утром приду. И Митька затопал обратно, негромко напевая старую, некогда популярную песню. Глава 18. Носок и сапог я высушил. Благослови Господь двигатель внутреннего сгорания и работающую печку. К примеру, в моей девятке она не фурычила. Да и зачем сейчас? Лето же. Вот как холода настанут, тогда и починю. У мужиков многое так работает. Точнее, не работает. Я предусмотрительно заправил полный бак, поэтому замерзнуть не боялся. Да до кучи еще взял теплый плед. Вот только сон не шел. Это был даже не страх, скорее предчувствие чего-то нехорошего. А вот своим ощущениям надвигающейся беды я привык доверять. Все-таки жизненный опыт никуда не выкинешь. Он же меня приучил надеяться на лучшее, но быть готовым к самому худшему. Как правило, сбывалось последнее. Настроение моего беса, напротив, улетело в заоблачную высь. Портсигар чуть ли не танцевал в кармане, а сам Григорий что-то напевал. Впрочем, тихо и без слов, ничего не разберешь. «Хозяин, погляди, там на заднем сиденье пузырек должен быть». Я посмотрел, и действительно, нашел бутылку водки. Одну из тех, которая должна была отправиться к чертям. Вот ведь жук, решил кого обкрадывать. Самый незащищенный слой населения у нечисти. Мне даже говорить ничего не пришлось. Стоило вытащить портсигар и гневно поглядеть на него, как Григорий тут же кинулся оправдываться. Много чести этим чертям, моментально перешел в защиту бес. Да и лучше так даже. У них как, выпил на грош, а на рубль, дебош. К тому же натерпелся, я тебе скажу. Знаешь, чего мне стоило не вылезти и в рожу этому большаку не плюнуть? Ничего не стоило. Мне кажется, если бы меня копытами запинывали, ты бы даже не дернулся, и стал бы портсигаром при главном лесном черте. Еле сдержался, проигнорировал мою подколку Григорий, накидывая себе пуху. А все потому, что я нечисть послушная. Этого самого, как его, дисциплинированная, вот. Да дам я тебе водку, дам, только давай без дешевых самопрезентаций. Вылезай уже и забирай свою бутылку. Да не, хозяин, я лучше тут посижу от греха. Ты чего-то злой какой-то, да и не хочу, чтобы воля в голову шибанула. Вон в дырочку налей мне чутальку. Я тяжело вздохнул, открыл крышку и стал заливать алкоголь в отверстие возле кресала. Судя по глотающим звукам, водка шла по прямому назначению. Чутальку это сколько? Спросил я, когда бутылка опустела на треть. Ешь ее чутальку, угу, еще. Да ты не разговаривай, пока пьешь, подавишься же. В итоге, благодаря чудесам магии и крепкому здоровью Григория, в портсигар была вылита вся бутылка. Хоть в фокусники с этим бесом уходи, но и это оказалось еще не все. После оттуда вылезла небольшая рука, покрытая рыжим волосом. Ить, закусить бы, хозяин. Я отдал один из своих бутербродов, а сам налил себе чаю. Григорий, все так же, не высовываясь наружу, съел импровизированный сэндвич, после чего довольно вздохнул. Мне почему-то даже представилось, что он сейчас там, лежит на спине, засунув руку в штаны. «Ох, Господи, да чего же хорошо, надеюсь все же, что Бога нет», — ответил я, «иначе с каждым днем мы все дальше от Него. Раньше я думал, что в нашем мире есть немного несправедливости, но в целом все ок. Да, богатые богатеют, но если сильно напряжешься, ты сможешь вырваться из бедности, а государство тебя защищает по всем фронтам». Теперь выходило, что каждая последняя нечисть может обидеть любого человека, потому что она в своем праве. Не туда зашел, не то сделал или напротив, не сделал. К примеру, не занес дары, потому что вообще ничего не знал. Раз и огреб по самые помидоры. Порядки знать надо. А как их знать, если наш мир скрывается, вообще непонятно. Политика двойных стандартов в действии. Получалось, что даже по сравнению с самым последним чертом рядовой чужанин, никто. Грязь на обуви, и каждый ее может смахнуть в любой момент, и поделиться своим негодованием ни с кем. Григорий был плоть от плоти нечистью, он искренне не понимал моих переживаний, вот так мир устроен. Да, немного несправедливо, но чего уж тут сделаешь, хотя нет, бес не понимал само понятие несправедливости, ведь волку не жалко зайца. Вот так сложилось, что в случае чего хищник сожрет травоядного, судьба у него такая, что ли. Григория больше интересовал, например, низкий курс приема стеклотары. Вот по этому поводу он искренне сокрушался. Как-то даже проснулся, радостно вереща, что теперь за каждую пустую бутылку дают по серебряной монете. А когда понял, что это лишь сон, очень сильно разозлился. Полдня ходил мрачный. Интересно, сейчас ему тоже что-то про бутылки снится или что-то приятное, потому что захрапел он почти быстро. Прошло меньше полминуты с доедания бутерброда. Мне бабушка говорила, что хорошо спит тот, у кого совесть чиста. И только сейчас я понял, что едва ли это правда. Потому что понятия Григория и совесть существовали явно в разных измерениях. Сам же уснуть долго не мог. Все ворочился и ворочался. И задремал уже очень глубокой ночью. Правда, такое ощущение, что сразу проснулся. От настойчивого стука в окно. Вид немытой страшной физиономии Митьки заставил вздрогнуть. Я даже нож схватил, однако не вытащил. Понял, что именно происходит. «Дяденька, пришел я, как и оговорено было», — улыбался Черноухий. «Доброго утречка вам, добрейшего». «Погоди, Митя, сейчас я соберусь и пойдем». Я отхлебнул чая из термоса, обулся, взял рюкзак, портсигар и выбрался наружу. Солнце только угадывалось в розовом зареве рассвета, потому я ощутил легкий озноб. Не спасала даже моя куртка. Сапоги заскользили по мокрой от росы траве, а в нос ударил запах свежесрезанного дерева. «Вот, дяденька», — протянул мне Черноух несколько заостренных, похожих на колья, веток, осина. «Если лишачиха подберется близко, можно в нее воткнуть. И что, она умрет?» «Нет, но осину не любит. То есть, ты предлагаешь мне еще больше разозлить нечисть, которую в открытую победить не смогу?» «Ты не понимаешь, дяденька», — ласково, почти уговаривающе ответил Митька. «Если ты ее, скажем, в ногу ранишь, то она бежать за тобой будет медленнее. Тогда есть шанс уйти. Беда в том, что мне нужно ее убить, чтобы больше никто из людей в ее лапы не попал», — сказал, а самому тошно стало. «Легко брякнуть, убить. Вот только что будет, когда до дела дойдет. Все-таки живое существо, как-никак. Хотя с живым, это я сильно погорячился. Судя по тому, что сказал Большак, как раз мертвые, возродившиеся. Я пытался ненавидеть ее из-за похищения пацана. Однако как только узнал о природе возникновения лишачих, вера в собственную компанию серьезно пошатнулась. Впрочем, несколько кольев я взял, заткнув в боковой карман рюкзака. На всякий пожарный случай. Лучше иметь хоть мелкие, но все-таки козыри в рукаве, чем надеяться на удачную раздачу. «Так и будем титьки мять или пойдем», — проворчал портсигар. «Вы, дяденька, только беса своего не выпускайте», — испуганно попросил Митька. «Уж лупит он больно, намного хуже, чем братья. Не волнуйся, если он тебя еще раз ударит, я его сам ремнем угощу». Судя по тому, как затрясся портсигар, Григорию мое заявление пришлось не по душе. Я же начал вспоминать, у меня вообще ремень был или нет. Надо будет купить и повесить на стену вместо ковра, хотя бы для устрашения. «Ты сам-то взял все, что от тебя требуется. Обижаете», — самого крохотного взял. Меня его мать по всему логу гоняла, на силу вырвался. Митька вытащил будто из воздуха зайчонка, маленького, одни уши в руках, а у меня к горлу подступил комок, как только представил, что именно надо будет сделать, и то, и другое, живое существо. Но пацана было жальче, а почему зайца, можно и волчонка, но уж больно те кусачие, а этот махонький. Черноух убрал зайчонка так же, как и достал, в никуда, словно за пазуху спрятал. Пусть и низшая нечисть, а тоже разным фокусом обучена. После Митька дошел до какой-то коряги и поднял ее, затем поманил пальцем и стал обтирать мне куртку. Так проворно, что я не сразу почувствовал запах. Фу, это что, хоть территорию метит, он нечто среднее, между нечистью и животным. Такое вообще бывает, всякое бывает, дяденька. Мир он вообще богатый на чудеса. Так вот запах ухаря сильный, остальные перебивает. И зачем мне это? Во-первых, я понял, что куртку можно будет выбрасывать. Во-вторых, в машине Костина придется делать химчистку. В-третьих, какого вообще черта делает этот черт? Лишачиха видит и слышит плохо, зато чувствует хорошо. От вас же, дяденька, чужанами пахнет. Хуже нет, чем на землю лишачихи с таким запахом сунутся. Я сглотнул, унимая рвотный позыв, но все же кивнул. После чего Митька обтер меня полностью. А теперь пойдем. Надо сказать, шли мы порядочно. Как минимум столько же, сколько до ватаги чертей. Разве что в другом направлении. Земля стала тверже, и болота ушли в сторону. Перед нами раскинулся лишь густой лес. Вроде тишь да благодать, только у меня на душе было неспокойно. Чувствовал хистом, что рядом совсем. Как я понял, лишачиха возле реки живет. Спросил я. Так и есть, дяденька, охотно отвечал Митька, шагая впереди и оборачиваясь на ходу. Вся шутка в том, что душа у нее загубленная. Лишачиха думает, что не умерла вовсе. Потому и живет, как самая обычная баба. Да не буду говорить, сами увидите. Митька, похоже, хотел устроить мне сюрприз. Он вообще за путешествие со мной меньше всего был похож на себе подобных. Скорее на увлеченного своей работой гида. Хотя я понимал, почему так. Там, в деревне чертей, он был изгоем, чужим среди своих. Теперь ему вдруг нашлось дело. А ты не будешь мазаться? Я плохо чертовской породой пахну, застеснялся собственного признания Митька. Зато меня большак часто бьет. Зато во всем лесу могу свободно гулять, будто бы и нет меня. И не чужанин, и не черт. Чем больше слушаю его, тем явственнее понимаю, не место черноуху в лесу. Теперь я это понял окончательно. Нужно вытаскивать беднягу. Только куда, и как, все, дяденька, подходим, сказал Митька. Она глуховатая, но вы лишний раз все равно не шумите. Я уже и так знал, что мы недалеко. Хист с ума сходил. Нечисть силой в три рубца, если переводить на рубежный. Для остальных, мелочевка, для меня, смертельная опасность. Что интереснее, на меня она не обратила никакого внимания. Тут даже дело не в кулоне. На него же нечисть не особо реагирует. Просто я слабее ее, потому и не чувствует. Бес говорил, что и многие рубежники этим грешат. Как только возвышаются, перестают ощущать тех, кто ниже их по хистовой лестнице. Я сразу решил, что никакого головокружения от возможных успехов у меня точно не будет. Вот стану повелителем мира, всех стану любить одинаково. Наша скорость передвижения заметно снизилась. Мы теперь натурально крались, как опытные охотники. Точнее, опытным здесь был только черноух. Я же пусть и пытался шагать аккуратно, но то на ветку наступлю, то камни под сапогом найду. Иными словами, если бы лишачиха отличалась прекрасным слухом, нам хана. А так ничего, добрались до ровной опушки у небольшой речки. И первым делом увидели дом лишачихи. Точнее, странное сооружение из толстых веток, похожие на шалаш, укрытое сверху ельником, и приставленное к большому дереву. Спасибо и на этом. А из шалаша торчали две крохотные ножки, обутые в кроссовки, которые меньше всего предназначались для долгого похода по лесу. Проклятый большак, проклятая лишачиха, проклятый новый мир. Первым желанием было броситься к пацану. Нас разделяло всего несколько десятков метров. Однако я сдержался. Если ты не видишь суслика, это не значит, что его нет. Лишачиха где-то поблизости, я ее чувствую. Надо действовать согласно плану. И мое терпение вознаградилось. Со стороны реки появилось существо, неся в руках два старые ведра времен царя Гороха. Вся соль заключалась в том, что ведра оказались явно дырявые, потому что со дна капали остатки воды. Но в мире лишачихи все было в полном порядке. В нем она виделась себе прекрасной деревенской девушкой, которая возвращается с колодца в родную избу, такую красивую, что ей все соседи завидуют. Там ее ждет не дождется любимый ребенок. Сейчас она придет, напоит его, станет играть. На деле, самое ужасное создание, какое я видел в жизни, угрожающе приближалось к шалашу. Худое, сгорбленное, с почерневшими местами изъеденным червями лицом, длинными руками, которые венчали пальцы с острыми желтыми ногтями. Облачена она оказалась в тряпье, будто собранное с разных людей, а на плечах лежала даже часть рыболовной сети. «В топих, поди, сгубили», — сказал мне на ухо Митька. «Если бы в реке или озере померла, русалкой бы стала. Они тоже злые бывают, но детей безвинных не губит. Все больше мужиков. А мужиков не жалко, что ли?» Черноух пожал плечами. Видимо, он не особо задавался этим вопросом. «Губит и губит, на то они и русалки». Нечисть на секунду остановилась и потянула воздух носом. Точнее тем, что когда-то этим самым носом было. Мне даже показалось, что она смотрит прямиком на меня, и в душе родилось неведомое раньше чувство.